Глава 20. Когда младший политрук Иванюта, опамятавшись и отряхнув с себя крошево земли, выглянул из окопа, то увидел, как по качковатому склону с бурыми пятнами свежих воронок бежали к реке, размахивая руками, десятки красноармейцев из дальних окопов, до которых бомбежка не дотянулась. Мише тоже нестерпимо захотелось побежать к самолету, да поглазеть на него такого грозного минуту назад, посмотреть на летчиков, живых или мертвых, загадочных и уже до предела ненавистных людей. Но в это время Миша увидел другое. Далеко за речкой, на необозримом поле, где в мареве палящего зноя плавно волновался низкорослый сизый овес, замаячили темные фигурки людей. Они брели по колено в овсяном половодье со стороны темнеющего леса большими группами, между которыми виднелись группки поменьше. «Немцы!» — трепыхнулась мысль. Людей за речкой разглядел не только младший политрук Иванюта. Справа и слева, далеко и близко, послышались нервно-торопливые, тревожно-громкие или приглушенные расстоянием команды. «Противник с фронта! Приготовиться к бою! Занять окопы! К бою! Минометчикам приготовиться к открытию огня!» В небе утихал рокот юнкерсов. Вторым заходом, пробомбив дорогу в лощине и оставив там два витых столба дыма, они теперь на большой высоте уходили на запад. После отгремевших взрывов воцарилась тишина. И, может быть, поэтому даже отдаленные и смутные команды доносились с той внятностью, какая и возможна только в безмолвном поле. Услышав повелительные возгласы, бойцы, в азартном порыве бежавшие к обломкам самолета, остановились, затоптались на месте, а затем, подхлестнутые словами «противник с фронта», с еще большей прытью повернули назад. Устремились к своим окопам и косцы, так и не успев примять рожь до самого берега. На линии обороны все пришло в движение. Поспешно углублялись ячейки, прилаживались на брустверах карабины и пулеметы, в ручные гранаты вставлялись запалы, громче застонали раненые и проворнее засуетились возле них санитары. Миша и Ванюта, досадуя, что не имеет надежного оружия, вспомнил, что и в барабане его нагана одни пустые гильзы. Надо было их вытолкнуть из отверстий и вставить хранимые в кармашки кобуры последние 7 патронов. Только начал выталкивать шомполом гильзы, как услышал над собой извиняющийся голос. «Товарищ младший политрук, разрешите занять свой окоп?» Миша поднял голову и увидел темноликого и горбоносого старшину в линялой гимнастерке, на которой и петлицы с 4 рубинового цвета треугольничками в каждой тоже были выцветшие. Поблескивая чуть раскосыми степными глазами, старшина держал в одной руке карабин, а второй прижимал к левому боку чем-то набитую полевую кирзовую сумку с брезентовым, перекинутым через плечо ремешком. «Одну минуточку», — удрученно ответил Иванюта, прокручивая барабан нагана и вгоняя в его отверстие патроны. Из окопа вылез только после того, как сгреб в подоле гимнастерки стреляные гильзы и спрятал их в карман. «Гильзы не к чему хранить», — с усмешкой сказал старшина. «Чай не на стрельбище вышли». Иванюта промолчал, вглядываясь за речку, где на овсяном поле еще больше замаячило человеческих фигур. «Товарищ младший политрук», умащиваясь в окопе, спросил старшина. «Я вам медальон вручил?» «Какой медальон?» «Но смертельный, на случай, если убьют». «А если я не из вашей части, с проблеском какой-то заинтересованности?» спросил Иванюта. «Это не имеет значения». И старшина полез в сумку, Приказано всем раздать. Только не забудьте заполнить ярлык, а то в случае чего... Миша отсутствующим взглядом рассматривал очутившийся в его руках ребристый пенальчик из черной пластмассы. В ушах навязчиво звучали слова старшины, а то в случае чего он знал, что в медальоне лежит скрученный в трубочку ярлык, что его надо заполнить, написать данные о себе и адрес, по которому пошлют извещение. В случае чего. Но не стал развинчивать медальон. Осмотрелся и увидел Колодяжного. Старший лейтенант с каким-то тупым напряжением на лице всматривался поверх окопного бруствера в сторону овсяного поля. Словно почувствовав на себе взгляд Иванюты, он нервно повернулся к нему. — Ты что, у тещи на блинах? — обозленно крикнул Колодяжный и, указав на лежавшую рядом с его окопом лопатку, раздраженно добавил: «Скорее окапывайся!» Миша будто даже обрадовался такому неотложному делу. Поблизости от ячейки Колодяжного он начал быстро рыть окоп, стараясь отмахнуться от неспокойных и противоречивых мыслей. И в самом деле, все здесь при своих подразделениях знают свою задачу, а он как праздный наблюдатель. Начнется сейчас бой, а при нем только наган. И он при нагане, 7 патронов. Не стрелок и не командир. Если убьют, в редакции ничего не узнают. И он ничего не будет знать, что это за такой внезапный бой. Ведь пехоты кот наплакал, ни танков не подтянули, ни артиллерии. А люди на овсяном поле все ближе и ближе. Целая туча. Хорошо, если в бою добудет оружие, а если нет? Ведь он превосходно владеет штыком. Земля была рыхлой, работал Миша споро, и окоп делался все глубже, а бруствер перед ним все выше. И вместе с тем росло гнетущее беспокойство, ощущение своей ненужности здесь и понимание, что ничто измениться не может. Миша ни за что не уйдет с этого места. Да и некуда уходить, ибо нет и не может быть иного дела, которое могло бы показаться для него важнее, чем то, которым он сейчас занят. Вдруг Мишу ехидной иглой пронзила мысль. «А не трусите ли вы, товарищ младший политрук Иванюта?» Эта мысль словно одним ударом перечеркнула и отбросила все его сомнения. Он повернулся к Колодяжному и с упрямой требовательностью сказал: «Старший лейтенант, у меня только наган. Прикажи своим, чтобы гранатами со мной поделились». «У меня тоже, кроме пистолета, ничего нет», — угрюмо ответил Колодяжный и, отвернувшись в сторону, кому-то закричал: «Что там делают минометчики? Почему не открывают огня?» И вдруг с левого фланга, со стороны дороги, покатилась от окопа к окопу команда: «Отставить к бою! Не стрелять!» «А, это наши отступают!» — высказал догадку Колодяжный, пристально всматриваясь за речку. Так и оказалось. Толпы людей, в большинстве мирные жители, рабочие отрядов, строивших укрепления, и среди них военные, легко раненые, или остатки разгромленных подразделений, которые первыми приняли на себя удар врага, поскольку дорога за лесом делала огромный крюк, устремились через поля напрямик, боясь, что их настигнут прорвавшиеся немецкие танки. Перед Иглицей они подались влево к мосту и потекли через линию обороны пестрым, нескончаемым потоком. Миша и Ванюта, бросив свой окоп, тоже направился было к мосту, чтобы побеседовать с кем-нибудь из тех, кто уже побывал в бою. Но в это время над головой скользнул клокочущий шорох. Будто с конька железной крыши сорвалась плоская глыба льда. Тотчас же сзади воржи ахнул взрыв, а за ним прогрохотал еще целый обвал снарядов. Миша и не опомнился, как снова оказался в своем окопе. А справа и слева катилось разноголосие команд. «К бою! Танки с фронта! Приготовиться к открытию огня!» Далеко за речкой, там, где в овсяное поле мысом вдавался лес, Миша увидел курящуюся пыль, из которой сверкнули вспышки. Воздух над окопами взвыл, но снаряды легли где-то у дороги. Вскоре можно было различить, что действительно идут танки, что они на ходу, растекаясь вправо и влево, выстраиваются в боевой порядок для атаки. Заметались на овсяном поле темные фигурки оставшихся беженцев. В панике шарахнулись они в стороны, будто от надвигающегося пламени. В это время из шлейфа в пыли, вздымаемой гусеницами, выскочили мотоциклисты и, обогнав танки, начали охотиться за людьми. Приглушенные расстоянием доносились очереди их пулеметов. Из-за танков вслед за мотоциклистами устремились вперед бронетранспортеры с пехоты. С их бортов тоже ударил шквал огня по мечущимся в смертном страхе людям. Миша, затаив дыхание, не отрывал глаз от двух, будто летевших над полем, белых пятнышек. Догадался косынки. Судя по стремительности, это бежали девушки. За ними гнался мотоцикл с двумя седоками. И ничем не помочь на таком расстоянии. Вскоре поле будто поглотило беженцев, не маячили больше над колышущейся зеленой ширью и белые косынки. Немцы приближались быстро. С высоты увала четко просматривался гигантский клин, острие которого составляли мотоциклисты и бронетранспортеры с пехотой, а основание — несколько эшелонов танков и орудий сопровождения. Мише и Ванюте не хотелось верить в неотвратимость боя. И, может быть, потому не хотелось, что уж слишком неравные силы, было совершенно очевидно, не сдержать залегшим в окопах красноармейцам эту накатывающуюся в облаках пыли и в грохоте пальбы стальную лавину. И вообще все происходящее казалось чудовищной неправдой. Дальний огневой налет на военный городок. Бомбежка и вдруг танки. А с нашей стороны ни самолетов в небе и ничего другого, похожего на то, как раньше мыслился отпор врагу. Неужели вот так, не успев ничего толком понять и ничего не сделав, можно умереть? Со стороны дороги вдруг послышались резкие пушечные выстрелы. Им вторили где-то в тылу воржи отрывистые хлопки минометов. Первые же взрывы мин разметали мотоциклистов, заставив их шарахнуться в стороны друг от друга, а первые снаряды уже нашли первые цели. Было хорошо видно, как замерли на месте два передних танка. Но это лишь только начало боя. Снова выплеснулись из стволов танковых пушек короткие огненные вспышки, и гребень будто закипел и задымился. Грохот этого кипения, пыль, смрад, высшая степень томительного напряжения и инстинктивный страх — все это казалось невыносимым. И Миша и Ванюта, подогнув будто ватные ноги, присел на дно окопа. Надо было чего-то ждать, но чего именно он пока не знал, придавленный тягостным ощущением непоправимого. Он выглянул через бруствер только тогда, когда услышал, что без всякой команды поднялась над окопами ружейно-пулеметная пальба, которая в своей нестройной густоте показалась даже внушительной. Увидел, что бронетранспортеры с пехотой, разделившись на группы, уже перемахнули через речушку и ползли по склону вверх, а танки, продолжая палить из пушек, почему-то повернули левее, в ту сторону, откуда еще изредка стреляли наши орудия и где находилась дорога. «Гранатами надо, гранатами!» — мелькнула у Миши мысль, когда он увидел, что прямо перед ним, обойдя обломки самолета, начали подминать рожь три бронетранспортера. И даже не заметил, как эта мысль будто обрела голос. «Гранатами их, гадов!» — закричал он, кинув нетерпеливый взгляд на окоп старшего лейтенанта Колодяжного. Увидел, что Колодяжный успел где-то раздобыть винтовку, старательно щурился и посылал вперед пулю за пулей. «Слышишь, старший лейтенант?» — Миша орал во все горло, наливаясь злостью почему-то на Колодяжного. «В каждый транспортер по гранате!» Колодяжный что-то крикнул ему в ответ, затем, отложив в сторону винтовку, начал целиться в бронетранспортер из ракетницы. «Рехнулся от страха», — подумал Миша, и ощутил, как внутри него рождается приступ нервного хохота. Проследил глазами, как ракета описала над полем дугу и упала позади бронетранспортеров, и тут же увидел, что бронетранспортеры остановились. С их бортов посыпались на землю солдаты, разбегаясь в стороны. Некоторые из них, будто споткнувшись, падали и больше не поднимались. Цепь немцев образовалась довольно густая. Приставив к животам автоматы, они сходу ударили по гребню склона таким ливнем пуль, что стрельба из окопов сразу же утихла. В это время раздался высокий голос Колодяжного. «Гранаты к бою! Гранаты к бою!» — со звенящей лихостью закричал и Миша. Может, повинуясь привычке или даже инстинкту, выработанному на тактических занятиях в училище, он затем, как и полагалось в подобных ситуациях, протяжно скомандовал «Приготовиться к контратаке!» И тут же с радостью отметил, что команда его услышана. «Контратаки! Контратаки!» Перекатисто понеслось вдоль окопов. Эта команда будто смахнула оторопь, которая охватила бойцов перед градом, замелькавших над их головами хищных светлячков, трассирующих пуль. Стрельба из окопов опять усилилась. Ахнули взрывы первых гранат, брошенных преждевременно и поэтому не долетевших до атакующих немцев. Удивительно, что пробежавший по жилам озноб словно смыл страх. Положив руку с наганом на бруствер, Миша старательно целился в коренастого широкоплечего солдата в каске с засученными рукавами, который с шага уже переходил на бег, что-то кричал и, держа перед собой плюющийся огнем автомат. Выстрел отдался толчком в руке, но немец продолжал бежать. Вот цепь еще ближе. Из окопов, описывая крутые траектории, полетели гранаты, теперь уже точно по цели. Их взрывы вздыбились такой густой стеной, что атакующие вдруг залегли и тоже начали выхватывать из-за поясов гранаты с длинными рукоятками. Из наших окопов опять полетели, кувыркаясь в воздухе, зеленые бутылочки. «Пора!» — крикнул Миша в сторону окопа Колодяжного и даже сам не понял, какая сила выбросила его на бруствер. Став полный рост, не без картинности и показной дерзкой лихости, он, возвысив голос, изо всех сил скомандовал: «В контратаку! За Родину! За Сталина! Вперед! За мной!» Краем глаза увидел, как из окопов будто высунулись грудные показные мишени. Так бывает на стрельбище. Но тут же мишени ожили и превратились в фигуры полного роста. Больше Миша не оглядывался и, оттолкнувшись от бруствера, который резко осел под сапогом, кинулся вперед. Он не увидел, что выскочившие из окопов красноармейцы, прежде чем устремиться в контратаку, швырнули в залегшую цепь немцев по гранате. И когда там взметнулись десятки взрывов, Миша на мгновение остановился, будто грудью наткнулся на преграду. А немцы... Вот же они, вот! Уже некоторые привстали на колени и выдергивали шнуры из рукояток гранат. Даже рассмотрел в золотой оправе очки на бледном лице солдата, который, направив в его сторону автомат, ударил длинной очередью трассирующих пуль. Мише показалось, что все пули летят ему в лицо. Их светлячки, издавая злобные взвизги, куда-то исчезали прямо перед глазами, оставляя только острый запах сгоревшего пороха, а на зубах привкус металла. «Ура!» — закричал рядом колодяжный, обгоняя младшего политрука Иванюту. И все поле будто взорвалось боевыми ликующими кличами. «А-а-а!» Неслась по склону вниз живая, разъяренная лавина, ощетинившись штыками. Миша Иванюта с этого мгновения словно утратил чувство реальности, и будто время для него остановилось. Перед ним мелькали перекошенные страхом чужие лица, трещали автоматные очереди, гремели взрывы гранат, раздавались предсмертные вопли и хрипы. А он, когда понял, что его наган уже не стреляет, вырвал из рук тяжело раненного в пепельного цвета мундире солдата черный незнакомый автомат, но не сразу сообразил, как поставить его на боевой взвод, когда оттянул на себя боевую пружину с ударником и прицелился в удиравших к речке гитлеровцев, автомат изрыгнул короткую очередь и умолк. В магазине кончились патроны. Потом в его руках оказался уже другой автомат, а за голенищем сапога — запасной магазин. С удивлением оглянулся на колодяжного, который оттолкнул его в сторону от запылавших бронетранспортеров. Миша так и не понял, почему они загорелись. Но размышлять было некогда, потому что уцелевшие немцы, вздымая фонтаны брызг, кинулись в речку, и по ним надо было стрелять. Потом появились танки, всего лишь три танка с черными крестами на башнях. Видимо, это из числа тех, которые, проутюжив огневые позиции артиллеристов и минометчиков, прорвались к дороге. Они завернули на выручку своей мотопехоте и ударили по контратакующим с тыла. В открытом поле человек против танка беспомощен. Только немногих спасла та самая рожь, которую не успели положить на землю косцы. Когда танки, оказавшись сзади на линии окопов, застрочили из пулеметов, а потом начали давить гусеницами заметавшихся по склону красноармейцев, Иванюта, колодяжный и с ним еще с десяток бойцов, выбежав к речке, круто повернули вправо, прячась за рожь, стеной стоявшую вдоль берега. Так они бежали, сколько было сил до того места, где берег на изгибе порос черноталом. Нырнули в тучную курчавую зелень, упали на болотистую землю и, с трудом переводя дыхание, стали прислушиваться, нет ли погони.